Шум стройки сводил Нору с ума. Боже, какие только машины не работали здесь. Отбойные молотки, генераторы, бетономешалки, стальные конструкции, ударявшиеся одна о другую. Боль от побоев, утомительный перелет. Перкадан неожиданно вызвали у Норы острейший приступ голода. Ей до чертиков захотелось есть. Даже тошнота куда-то отступила. При мысли о куске сочного, поджаренного на углях бифштекса, у нее потекли слюнки. Завтрак, который подавали в самолете, апельсиновый сок, сладкая булочка, кофе, казался ей теперь ничтожным. А ведь тогда она из-за тошноты от него отказалась. По дороге на виллу Виктора она обязательно заедет в ресторан «Фанго» и слопает цыпленка с солеными орешками, сырой фарш на листьях салата и, пожалуй, взбитые сливки на десерт. Да, она будет есть, есть, есть, пока ее живот не станет тугим и гулким, как барабан военного оркестра. Автобус подкатил к зданию авиакомпании «Аэромехико». Господи, вот оно начинается. Десятки мексиканцев с дешевыми чемоданами, набитыми сумками, извергающими музыку, кассетниками, гитарами, орущими детьми. Сколько же у них детей? Нора удивилась, что они заодно не прихватили с собой аккумуляторы с проводами, чтобы заводить моторы автомобилей. Таких, как мексиканцы, любителей чужих машин, свет еще не видел. По крайней мере, здесь, в Лос-Анджелесе, они стояли на первом месте по угону автомобилей. Небольшого роста смуглая мексиканочка в сандалиях и красном платье плюхнулась на сиденье рядом с Норой. На вид ей было не больше 16 лет, но у нее уже был ребенок. Даже Нора была вынуждена признать, что мальчик очаровательный. Огромные черные глаза, милая улыбка и черные вьющиеся волосы. В прошлом году несколько мексиканцев работали на вилле Виктора. Тот хотел починить себе солярий. Виктор был от них не в восторге. «Тупой народ», — говорил он. Даже туалетную бумагу им необходимо продавать с инструкцией. Из-за духоты, усталости и перкадона Нора стала клевать носом и неожиданно задремала. Когда автобус подкатил к стоянке и остановился, она проснулась и обвела салон воспаленными покрасневшими глазами. Народу было... Яблоку негде упасть. Люди стеной стояли в проходе, прижатые друг к другу и толкая тех, кому удалось устроиться на кожаных диванчиках. Очаровательный малыш на коленях соседки неожиданно начал кричать, широко открывая рот. Молодая мать расстегнула платье, вынула грудь и дала ее мальчику. Великолепно! Здоровенный краснокожий мужчина, сидевший наискосок от Норы рядом с тщедушным маленьким вьетнамцем, начал переругиваться со своим соседом, пытавшимся заглянуть в газету, которую он читал. Нора зажала уши руками. Водитель открыл двери, и люди повалили наружу. Нора решила не торопиться и оставаться на своем месте, пока не выйдут все. Пробиться через эту толпу было так же невозможно, как сквозь кирпичную стену. Вот когда эти гадкие людишки выйдут, и только тогда Нора встанет с места. Вот ты думай после этого о легкой жизни. К тому же, если она сейчас не съест что-нибудь, то точно сойдет с ума. Нора снова вспомнила о потерянной сумке и едва не застонала от ненависти к проклятым самолетчикам. Целый час искали, и все впустую. Если бы не это, Нора уже сидела бы в доме Виктора и насыщала свою измученную плоть.